а папа все идет и идет впереди нее, и она уже стала отставать от его приметной красной куртки. «Пап, стой! Я за тобой не успеваю!» Но его фигура все удалялась и удалялась, и Наташа в страхе думала, что скоро она окажется одна. Одна в хмуром лесу, под мокрым снегом и ледяным ветром. Она уже чувствовала, как ноги схватывает морозным холодом, как немеют пальцы. Накатила волна озноба, накрыла ее, оглушила. Надо идти, идти, несмотря ни на что. И она двинулась наперерез ветру, назло пронизывающей пурге. Но поскользнулась и почувствовала, что летит куда-то вниз, в глубокую ледяную пещеру. Наташа в ужасе открыла глаза и увидела Алексея. Он наклонился над ней, быстро чмокнул в губы и сказал: «Перескочи на пассажирское, быстрее, ладно?» Она неуклюже, еще не проснувшись, пересела с водительского сиденья. Мог бы еще раз поцеловать и сказать, что рад, что она его ждала. Алексей полез под приборную доску. Наташа недоуменно посмотрела, как он разломал щиток и принялся вырывать разноцветные провода. «Что ты делаешь?» — прошептала она. Леша нетерпеливо ответил: «Соединяю напрямую». «Зачем? Ключи отобрали». Подчинившись колдовству его рук, взревел мотор. Алексей даже не дал машине согреться. Резко нажал на газ, прошептав при этом: «Извини, малышка». Наташа поняла, что последняя реплика относится не к ней. Двигатель грозно взревел, и машина с визгом вылетела со стоянки. В молчании они выехали на трассу. Данилов, кажется, начинать разговор не собирался. Он что, опять с ума спятил? Она ждет его в ледяной машине, волнуется, видит кошмарные сны, а он даже не считает нужным рассказать ей, что с ним произошло. Наташа сказала холодно: «Может, ты объяснишь мне, что случилось?» Он на секунду оторвал глаза от дороги, взглянул на нее, улыбнулся. Улыбка вышла слабой. Наташа с трудом узнавала в нем того расслабленного, юморного Лешку, к которому она успела привыкнуть за последние 2 дня. Алексей скороговоркой сказал: «Наташ, спасибо, что дождалась. Сейчас я отвезу тебя, только не до дома, а до метро, ладно?» «Чего-чего?» Она опешила от его деловитого тона. «Он что там, на таможне любовь новую встретил?» «Наташа, это ради тебя. Нам нужно расстаться и как можно скорей». «Вот она, награда за преданность!» Наташа постаралась, чтобы ее голос звучал холодно и высокомерно. «Можешь не трудиться. Остановись тут, я поймаю такси». «Наталья, посмотри на меня», — приказал он. Она одарила его презрительным взглядом. «Давай, останавливай». Алексей резко нажал на тормоз, остановился на обочине. Она быстро распахнула дверцу. «Бежать! Бежать от него, из его машины!» Данилов удержал ее в салоне. «Одну минуту, и ты свободна. Я только объясню тебе, почему прошу тебя уйти». Он глубоко вздохнул и выпалил: «Наташа, меня ищут. Я убежал, смотри». Он приподнял футболку. Наталья увидела, что в его джинсах нет ремня. «И кроссовки без шнурков», — добавил он, — «я убежал. У меня ни документов, ни денег, ни ключей. И, наверное, меня ищут. Точнее, скоро будут искать». «За что? За что тебя взяли?» — в ужасе спросила она. «Сначала сказали, что из-за браслета». «Какого браслета?» Он нетерпеливо пояснил: «Золотой браслет. Я его вчера днем купил, пока ты спала. Хотел тебе подарить сразу, как прилетим». «И из-за этого тебя посадили?» «Я же говорю, сначала за это. Но таможенники быстро ушли, и меня стали допрашивать 2 мужика из ФСБ или что-то типа того. И знаешь, о чем спрашивали?» «О моем романе. и о моей жизни за последние 2 недели. Не бойся».